Глава 10. Видимо, забыв, что он все же маг, а не простой вышибал в каком-нибудь замшелом клубе, Маклагин попытался с разворота отвесить оплюху Алексу, но тот был уже вне зоны досягаемости. Да, Алекс умел драться, но именно драться. Его умение, полученное сперва на улицах Хайгардена, а затем отполированное в тюрьме магов, позволяло ему выходить победителем из большинства драк. Что же касалось Маклагина, то того учили убивать голыми руками. Алекс слишком любил себя, чтобы позволять дешевые попытки побороть того, кто на жизни себе зарабатывает таким ремеслом. «Неплохая иллюзия», – просвистел Маклагин, делая вид, что пинок его совсем не беспокоил. Но Алекс-то прекрасно знал, что острый нос его Оксфордов, приземлившийся прямо по копчику тренера, сделал свое дело, и ближайшие несколько минут Маклагин не сможет пользоваться телом в полную силу. «Мы треплемся или выясняем отношения из-за дамы?» – уточнил Алекс, все так же спокойно курящий сигарету. «Хотя, если честно, мне плевать и на то, и на другое. Можете хоть сейчас уматывать со своей период в ближайшем отеле и трахаться все те 3 секунды, на которые вы способны, тренер». Маклагин зарычал и швырнул что-то похожее на каменный шар, вокруг которого кружили огненные ленты. Видимо, тренер специализировался на 2 стихийных школах – земле и огне. Хотя в первом заклинании Алекс успел заметить что-то из школы воздуха. Именно из-за этого первое заклинание Маклагина двигалось с такой невероятной скоростью, что и заставило его воспользоваться одним из заранее установленных заклинаний на его кольцо-посох. Если сейчас он легко вернулся от заклинания, пропустив шар мимо своей головы, то от каменно-огненной пули... «Ах да, я забыл. Мисс Пэриот сейчас вне зоны вашей досягаемости. Хотя даже находясь она в 2 сантиметрах от вас, вы бы все равно не дотянулись, если вы понимаете, о чем я, тренер». Алекс заиграл бровями, а Маклагин, взревев раненым бизоном, взмахнул руками, и Дум едва не потерял голову. Нет, не от первобытной стати тренера, а просто потому, что пропущенный им за спину шар заклинания внезапно развернулся и вновь устремился к своей цели, на этот раз в затылок. Дум, теряя немного своей насмешливости, сконцентрировался на ощущениях и, не разворачиваясь, сформировал позади себя несколько защитных печатей. Это вызвало волны восторженных шепотков среди студентов. Одно дело формировать печати без рук, на это были способны пусть и далеко не все преподаватели первого магического, но все же не один только профессор Думский. Но вот так, не глядя. Про такое некоторые студентов даже не слышали, и все же так оно и было. Каменный шар, окутанный пламенем, врезался в вуаль из тьмы и цветного дыма. «Своеобразно», — каким-то своим мыслям кивнул Алекс, а затем выдохнул облачко дыма. Простой сигаретный дым внезапно вспыхнул черным светом, а затем исторг из себя нечто отдаленно напоминающее заклинание Маклагина. Только на этот раз вместо камня оказался комок костей и плоти, а красное пламя сменилось на сиреневое. «Внимание! Использовано запрещенное заклинание «Зеркало мрака» Школы Тьмы. Потребление УЕМ недоступно». Ну и вот как Маклагин собирался тут что-то вообще демонстрировать студентам, если Алекс, не будь он завязан с гвардией, был бы лишён, если не 3/4, то половины стандартного набора черномагических заклинаний. «Зеркало мрака?» Глаза Маклагина вспыхнули азартом. Видимо, давно уже тренер не сходился в поединке с теми, на кого когда-то охотился на регулярной основе. «Очень неплохо, профессор, но меня таким не удивишь». Маклагин выставил перед собой ладони, и 4 засиявшие магии печати подняли перед ним стену синего пламени. Алекс едва слышно выругался. Не потому что стеснялся, а потому что позволил себе недооценить Маклагина. Да, он знал, что тренер действительно из числа военных, но далеко не каждый военный способен призывать очищающее пламя. То самое пламя, что способно уничтожать на корню любые черномагические проявления, что-то вроде святой воды, только от магии. Ну и с небольшой поправкой на то, что оно весьма сложно подчинялось магу и требовало в 1,5 раза больше УЕМ, чем то заклинание, против которого было направлено. Костяной шар, оплетённый магией темного пламени, исчез в стене очищающего огня, а Маклагин утер ладонью капельки пота. Может, Алекс и просчитался, но привычка идти на шаг впереди противника выручила его в этой неловкой ситуации. Изначально использованное заклинание Маклагина после того, как оно прошло через зеркало мрака, усилилось едва ли не в 1,5 раза, что означало, что тренеру пришлось потратить почти 2,5 раза больше УЕМ, нежели чем когда он в первый раз отправил в атаку шара. Так что всего за 3 заклинания из доступных Маклагину 3000 Тот растратил уже почти треть. Для военного, у которого под рукой всегда есть набор кристаллов для восстановления резерва, мелочь, а вот для тренера, решившего провести показательное выступление, порку, довольно серьезная неудача. Особенно она становится серьезной на фоне того, что Алекс потратил не больше 200, что не составляло для него и 1/5 резерва. «Немного нечестно было использовать артефакт», — Маклагин кивнул на кольцо Дума. «Но вы еще маме своей позвоните и пожалуйтесь», — прыснул Алекс. «Как же, доблестный адепт вызвал на бой мистика. Честью в этом аж за милю воняет. Прямо ж невозможно дышать». Эту карту Маклагин побить не смог, так что просто развел руки в стороны. И на секунду заставил Алекса перестать курить. Домски никак не предполагала, что забрало у тренера опустится настолько серьезно. Перед Маклагином сформировалось сразу 7 печатей, что для рядового адепта выглядело как серьезное достижение. И на этот раз Алекс уже не собирался язвить. Скорее всего, Маклагин действительно был сведущ только в 2 школах стихийной магии, но это не означало, что не мог использовать печати из других. В тех 7, что успел определить Дум, он увидел и школу воды, и школу воздуха. А что будет, если смешать заклинания из огненной, водяной и воздушной магии, а еще и замкнуть их в тесном пространстве рунического купола? Правильно, мы получим загнанного в угол Алекса Дума, которому вот-вот поджарит жопу молниями. «Без вас этому университету будет только лучше», — произнес Маклагин и сомкнул ладони. В эту же секунду в сторону Алекса понесся поток из оранжевых молний, сплетаясь в некоторое подобие лезвия, окруженные несколькими печатями дополнительных свойств, они вполне тянули на военное, убийственное заклинание. «Да что за день?» Алекс, с сожалением, посмотрел на недокуренную сигарету и швырнул ее перед собой, после чего и сам поднял руки. Честным образом, он не смог бы побороть заклинание весом в 1500 УЕМ. Но где честность, а где Алекс Думский? Да и Маклагин сам напросился.